Глава 25. Скар стала для меня особенным человеком, сгустком чего-то муторно-мерзкого и наступательно разъедающего. Она как миллиард гниющих тараканов и в тот же момент как уродливая химера. «Представляешь, да?» Голос Скара звучал все ближе и ближе, в моем сознании трансформировался и становился таким же, как и 14 лет назад, слащавым голосом, которым она шептала мне: «Гори, зайка, гори ясно и сгорай в этом огне». Шрамы на животе отдались тупой болью, словно в меня опять вонзался нож, и мои брови дернулись. «Я очень рада, что ты приехал!» Она все так же обращалась к тому слепому Альфе. Обворожительно улыбалась, а я вместо пухлых, красивых губ видела только безобразный оскал. «Мне кажется, что мы уже целое столетие не виделись». Я запрокинула голову и прислонилась затылком к стене. Как же меня мутило. Даже перед глазами начало плыть, но желание удушить эту суку своими руками ощущалось только сильнее. «Мац!» Звук цокающих каблуков стих. Она остановилась, слепой Альфа тоже. Райт стоял так, что за ним я была скрыта. Из-за этого я сейчас тоже не видела Скар. «Мац, я думала, что ты не приедешь!» Радость в голосе Скар увеличилась во множество раз. «Клянусь, я собиралась потом явиться к тебе с выговором, но ты тут!» «Боже, я готова запрыгнуть на тебя с объятиями, но...» Послышалось легкое постукивание. Скар отошла в бок, судя по всему, хотела посмотреть на меня, но остановилась, словно не посчитала нужным уделять мне свое внимание. «Вижу, ты тут зажимаешь какую-то девушку, и это точно не моя сестра. У Джанет не такое платье». «Мац с девушкой?» Прозвучал глубокий бархатный голос слепого Альфы. Он остановился ближе к стене, поэтому я его видела и заметила то, как мужчина сделал вдох, после чего вопросительно приподнял бровь. Это трудно объяснить, но мне почему-то казалось, что Альфа смотрел на мою метку. Очень странное ощущение, особенно если учесть то, что метка была скрыта тканью платья и вообще речь шла о слепом мужчине. «Я правильно понял, что ты ее... Какого хрена, Мац?» Мне показалось, что он злился. Причем злился из-за того, что Райт поставил на мне метку. «Позже поговорим. Сейчас уходите», — сухо сказал Райт, но его раздражение я тоже почувствовала. Оно возникло, как только наш разговор прервали. «Нет. Сначала объясни, почему ты это сделал. Или уже все? Забыл ее. «Что сделал? Кого забыл?» — прозвучал непонимающий голос Скар. «О чем вы вообще говорите?» «Истинную. Забыл ее. «При чем тут она?» Я увидела тонкую руку Скар, когда она ею качнула. «Сейчас разговор о другом, вернее, о другой, о моей сестре». «Нет». Говоря это, слепой Альфа повернул голову в сторону Скар, но уже следующие слова были обращены к Райту. «Я знаю тебя много лет. Мы были вместе, когда нашей смерти желали все. Я знал, что тобою двигало. И что? Вот так просто ты изменился? Эта девка так охренительно хороша?» «Так, стоп!» Я опять увидела руки Скар. Она развела их в стороны. «Я понятия не имею, о чем вы говорите, но вам не кажется, что не стоит этого делать при посторонних? Мац, пусть эта шлюха уйдет, и мы спокойно поговорим». «Я уже сказал, что уйти нужно вам. Я занят». «Ты скатился, Мац. Я от тебя такого не ожидал». Слепой Альфа произнес это настолько холодно, что даже меня обдало льдом. «Ты сказал мне это давно. То, что ты поставил бы метку только на одной, но ее уже нет. Что ты делаешь сейчас? За все годы я понял, что ты не отступаешься от своего, но, видно, ошибался». «Почему вы сейчас говорите про метку?» Голос Скар стал громче. И ты опять упомянул истинную Райта, да? Клянусь, я зла. Почему вы забываете про Джанет? Мац, она твоя жена. И мне очень больно за свою сестру. Видеть такое наплевательское отношение просто невыносимо. Тем более ты знаешь, как Джанет тебя любит. Мы говорим про истинную, потому что для таких, как мы, истинность слишком много значит. Не то, что считают люди. Это нерушимая связь, которую Райт, тем не менее, разрушил. Это убеждения, которые он выбросил. И это его собственные взгляды, которые я прекрасно знал и уважал. «Сейчас нужно говорить именно о моей сестре!» Скар шумно выдохнула. «Я тебе уже 100 раз говорила, что знала истинную Райта. Мы пересекались лишь пару дней в убежище Лиама, но успели сдружиться. Она была до невозможности хорошей девушкой. Я ее полюбила как подругу, и ты представить не можешь, как я ревела, когда узнала про ее смерть. Мне жаль, что такое произошло. Это ужасно. Но также мне жаль мою сестру и больно от того, что никто из вас о ней сейчас даже не вспомнил. Может, хватит думать о мертвых? Повторяю, я очень любила Джаю. И люблю ее до сих пор, хоть и ее уже давно нет. Ах ты, тварь!» Я даже не заметила того, как эти слова слетели с моих губ, и не обратила внимания на то, что в коридоре повисла тишина. Как и на то, что Райт обернулся ко мне, непонимающе нахмурился. Меня выворачивало от каждого слова Скар и тошнило от ее чертовых духов. Они исходили ароматом цветов, а мне казалось, что воняли гнилью, провоцируя в моем сознании такие мысли, которых я бы в обычном состоянии побоялась. «Это ты мне?» — оскорбительно спросила Скар. «Мац, ты зажимаешь не просто шлюху, а еще и ненормальную. С чего это она бросается на людей с грязными словами? Или это из-за того, что я назвала ее шлюхой? Ну вот как раз мое негодование оправдано, а она бы лучше молчала. Или бы ушла. Стыда совсем нет». «Ты не узнала мой голос?» Я оттолкнула Райта и спрыгнула на пол. «Ты же сама только что сказала, что за те пару дней, которые мы виделись в убежище Лиама, мы успели подружиться. Ты же, оказывается, полюбила меня, так какого же черта ты мой голос не узнала?» Я сделала шаг в бок, и уже теперь Скар меня увидела. То, как вытянулось ее лицо, и то, что молниеносным вихрем отобразилось в ее ошарашенных глазах, ничем не передать. Но она впилась в меня взглядом так, словно увидела то, чего быть не могло. «Что ты? Как? Кто ты?» — рвано спросила она. Перевела испуганный взгляд на Райта, а потом опять на меня. «Ты и сейчас меня не узнала. Я Джая, истинная Райта». «Мац, кто это?» Она подалась к нему, словно ища защиты, но даже я чувствовала, что он не смотрел на нее. Взгляд Райта был на мне. Но в какой-то степени это даже мешало, потому что мне не хотелось, чтобы Мац видел меня такой, но контролировать себя я не могла. «Сомневаешься в том, что это я?» Мои губы исказились. Глаза вовсе были стеклянными. Я смотрела на Скар, как ни на кого в жизни. Она — мой особенный человек. Моя чёртова тварь. «Может быть, чтобы ты поверила в то, что это я, мне стоит сказать, что знаем только мы вдвоем. Например, описать, как умирал Джек, который хотел мне помочь, но из-за этого вы его убили. Или рассказать то, что говорила мне, пока изрезала меня ножом. Я помню каждое чёртовое слово, хотя их, конечно, слышала не только я, а еще тот парень, который предлагал мне перерезать горло. Быстро убить. Но ты же этого не хотела. Желала, чтобы я медленно умирала. Заживо сгорела». «Мац, я не понимаю, о чем она говорит. Кто это? Она похожа на Джаю, но...» Скар пошатнулась и кинула рваный взгляд назад, будто в порыве желания убежать, но пока оставалась стоять на месте, а я поймала себя на жажде вцепиться в нее. Руки болели от того, как сильно мне хотелось это сделать. «Изрезала тебя ножом?» Услышав вопрос Райта, я обернулась к нему. Губы перестали дергаться. На них появилась презрительная улыбка. «Это твоя обожаемая Скар. На заброшенном заводе пыталась убить меня, и я так рада видеть, что у вас все прошедшие годы были такие замечательные отношения». Улыбка на моих губах погасла, и взгляд выдавал лишь одно — то, что Райт прекрасно видел. Я никогда не забуду эту его связь. «Мац, не слушай ее!» Скар несколько раз качнула головой, из-за чего ее идеальная прическа испортилась. «Ты же понимаешь, что это не может быть твоя истинная. Она мертва. Я понятия не имею, что происходит, но это точно не она. Не она!» Лихорадочные слова. Рваные, но все они улетели в пустоту воздуха, не вызвали никакого отклика. «Ты была на заводе и пыталась убить мою истинную?» Райт спрашивал, и в тот же момент его слова не являлись вопросом, казалось приговором и имели привкус крови, смешанный со смертью. Я уловила эти оттенки, но в этом состоянии не могла их нормально разобрать, а Паскара не ударили. Она сразу изменилась в лице, стала бледной, словно вся кровь отхлынула, и в глазах отобразился ужас. Подняв руку, она начала судорожно дергать пальцами. Это выглядело как конвульсии. Но спустя некоторое время до меня дошло. Она вырисовывала знаки на метке Райта. Собиралась использовать клятву, которую он когда-то давно дал ей.